Размен. Четверг, 31 июля, пятница, 1 августа 1994 года. Джесси Розенберг, четверг, 31 июля 2014 года, спустя 5 дней после открытия фестиваля. Нам оставалось 3 дня, чтобы раскрыть дело. Время поджимало, и тем не менее Анна в то утро назначила нам встречу в кафе «Афина». «Вот уж не кстати сейчас валандаться завтраком», — чертыхался Дерек на пути в Орфе. «Не знаю, чего она хочет», — сказал я. «Она больше ничего не сказала?» «Нет». «Да еще и в кафе «Афина»? Вообще последнее место, куда мне охота идти, по нынешним-то временам». Я улыбнулся. «Ты чё?» — спросил Дерек. «Ты не в духе?» «Нет, я в духе». «Дерек, я тебя знаю как облупленного. Ты чертовски не в духе». «Ну ладно, ладно, ты давай рули быстрее. Интересно, что там Анна замышляет?» — поторопил он меня. Он включил маячки, чтобы я еще прибавил скорость. Я расхохотался. Когда мы, наконец, добрались до кафе «Афина», Анна уже сидела за столиком в глубине зала. Чашки кофе тоже уже нас ждали. «Ну, наконец-то!» — нетерпеливо бросила она, как будто мы задержались. «А что случилось?» — спросил я. «Я все время про это думала». «Про что?» «Про Меган. Мэр хотел от нее избавиться, это яснее ясного. Она слишком много знала. Возможно, Гордон надеялся все таки остаться в Орфе, а не сбегать в Монтану. Я пыталась дозвониться до этой Кейт Грант, подруги Меган. Она в отпуске. Я ей оставил сообщение в гостинице, жду ее звонка. Но неважно. Нет никакого сомнения, что мэр хотел уничтожить Меган, и он это сделал». «Вот только убил он Джеремаю Фолда, а не Меган», — напомнил Дерек, пытаясь понять, куда Анна клонит. «Он устроил размен», — произнесла Анна. «Он убил Джеремаю Фолда вместо другого человека, а этот другой убил за него Меган. Они махнулись убийствами. А кто был заинтересован в убийстве Джеремая Фолда? Тед Тененбаум, которому осточертел рэкет с его стороны». «Но мы же только что установили, что Тед Тененбаум ни в чем не виноват», — рассердился Дерек. «Прокуратура уже запустила процедуру реабилитации». Но Анну не так просто было сбить с толку. «Меган в своем дневнике пишет, что 1 июля 1994 года Гордон, который давно обходил книжный магазин за километр, тем не менее купил там пьесу, причем пьесу, которую, как мы знаем, уже читал и терпеть не мог. Значит, этот текст выбрал не он, а заказчик убийства Джеремая Фолда, который с помощью простого кода записал в ней имя жертвы». «А зачем такие сложности? Они же могли просто встретиться». «Может, за тем, что они не были знакомы. Или не хотели, чтобы их кто-нибудь видел вместе. Не хотели, чтобы до них добралась полиция. Вы же знаете, что Тед Тененбаум с мэром ненавидели друг друга. Значит, это стопроцентное алиби. Никто бы не заподозрил их в сговоре». «Ну, пусть даже ты права, Анна», — сдался Дерек. «Но как мэр мог опознать текст, где содержался код?» «Он просматривал разные книги». Анна уже обдумала ответ на этот вопрос. «Или, например, загнул в ней уголок, чтобы ее отметить». «Загнул уголок? Ты хочешь сказать, как Гордон в книжке Стивена Бергдорфа?» — спросил я, вспомнив, что Меган упомянула об этом в дневнике. «Вот именно», — ответила Анна. «Значит, надо кровь из носу добыть эту книгу», — решил я. Анна кивнула. «Вот поэтому я вас сюда и позвала». В эту минуту дверь кафе открылась, и на пороге появилась Сильвия Тененбаум. «Что это значит?» — спросила она Анну, бросив на нас с Дереком злобный взгляд. «Ты мне не сказала, что они тоже будут». «Сильвия», — ласково ответила Анна, — «нам надо поговорить». «Говорить тут не о чем», — сухо отозвалась Сильвия Тененбаум. «Мой адвокат подает иск против полиции штата». «Сильвия», — продолжала Анна, — «по-моему, твой брат замешан в убийстве Меган и семейства Гордонов. И думаю, доказательство находится у тебя дома». Сильвия не поверила своим ушам. «Анна, теперь и ты туда же?» — возмутилась она. «Сильвия, мы можем поговорить спокойно? Я хотела тебе кое-что показать». Растерянная Сильвия согласилась сесть к нам за стол. Анна коротко изложила ей ситуацию и показала выписки из дневника Меган Пейделин. «Я знаю, что ты переехала в дом брата, Сильвия. Если Тед действительно в этом замешан, книга может находиться там. Нам очень нужно ее найти». «Я много чего перестроила», — еле слышно прошептала Сильвия. «Но его библиотеку не трогала». «А можно мы ее посмотрим?» — спросила Анна. «Если книга найдется, мы получим ответ на вопрос, который мучает нас всех». Сильвия колебалась недолго. Выкурив на тротуаре сигарету, она согласилась. Мы поехали к ней. Мы с Дереком впервые за 20 лет снова оказались в доме Тененбаума, который тогда обыскивали и ничего не нашли. И тем не менее доказательство лежало у нас на глазах. И мы его не увидели. Книжка о фестивале с загнутым уголком обложки. Она чинно стояла на полке среди книг великих американских писателей. Все это время она стояла на месте. Нашла ее Анна. Мы сгрудились вокруг нее, а она медленно листала страницы с подчеркнутыми фломастером словами. Как и в пьесе Кирка Харви, обнаруженной у мэра, первые буквы подчеркнутых слов образовывали имя Меган Пейделин.